Песня, песня на просторе, не грусти, не плачь, жена. Штурмовать далекое море посылает нас страна. Штурмовать далекое море посылает нас страна. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Сегодня я снова один. Обещал показать вам птичку, рассказать, дать ее послушать. Но увез ее добрым людям. У нас таки наконец пришло лето. Немножко задержалось. На 2 месяца. Но оно пришло. Сегодня тепло, тепло. И вот эта каркуша, говорящее чудо Юда, сидела у окошка и так тоскливо смотрела. Зашел ко мне дружок, говорит, давай увезу на дачу, пусть там поживет. Я говорю, давай. И вот, как былые времена, сижу один у микрофонов и хочу с вами побеседовать. Много сегодня ездил и столкнулся с некоторыми мыслями. Хотел, конечно, поговорить о другом, поговорить о богах наших, но о них тоже я сегодня скажу, об одном из них, которого мы вспоминаем очень часто. Так вот, сегодня много я сидел, лето пришло. И стало как-то грустно от того, что я увидел. От того, что, может быть, сейчас время такое. Но когда люди, молодые люди нас, я их не обвиняю, упаси меня. Но когда вот это все доходит через край, образ одежды, образ поведения, хочется спросить, а вы голову свою где оставляете, когда идете на улицу и ведете себя подобным образом? Мозги свои зачем оставляете дома? Потому что назвать здравомыслящим и уважительным то поведение, которое они показывают, можно лишь очень с большой натяжкой. Ну да ладно. Как говорится, не суди, да не судим будешь. И вот... Один раз услышал от девушки. Я ее не видел. Я просто услышал этот голос, ее выражение. Она сказала, чур меня от этой гадости. И я подумал, все-таки есть. Есть какая-то жилочка, которая никогда не угаснет. Никогда не переменится, никогда не исчезнет. Как бы там чего бы ни случилось. Все-таки... Эта жилочка, она жива, она будет жить всегда. Она не осознавала, что сказала, она просто сказала это. Она сказала это каким-то своим внутренним чувством своим. Я немножко за нее погордился, чуть-чуть. Когда обернулся, я не мог разобрать, кто это сказал, потому что их там было много, и ну ладно, не в этом дело. И я подумал, что сегодня нужно обязательно поговорить об этом Боге, о Чуре, которого мы вспоминаем в разные времена, в разные ситуации, в разных положениях, не только физическим, но и психическим. И вспоминаем в разных ипостасях. Кто такой Бог Чур? Многие говорят, что это все-таки вот такое изваяние там туда-сюда, и это дух там семейный. Ну, может быть. Может быть. Но в то же время говорят, чур мне, чур меня, чур мое. Они как бы его призывают в помощь. Мы часто вот слышим подобные выражения, но как-то вот не задумываемся и об их происхождении. Откуда они пошли? А ведь если придумать такую ситуацию, близко подходящую тому, что есть на самом деле, и, как сейчас любят выражать, смоделировать это дело, и мы можем понять, хотя бы приблизительно осознать то, о чем идет речь. Да, есть, так сказать, основополагающие Например, то, что после того, как великий Сварог сварганил землю, он указал, там, повелел одному из своих помощников, которого звали Бог-Чур, разделить между людьми земные угодья. Ну вот, Чур, недолго собираясь, прилетел в большую зеленую долину к человеческому жилью и начал вопрошать у людей, кому отдать эту делянку земли. А люди наперебой стали выкрикивать: «Чур, отдай мне это! Чур, я заберу эту землю! Чур мне, чур мое!» Ну вот, вы понимаете, да, вот тогда Бог Чур повелел людям вытесать, самое интересное, что вытесать из палочек небольшие чурбачки и вбить их на границы своих владений, чтобы впредь не вызывать междоусобиц и споров. Улавливаете мысль? Аналогию проводите с этими палочками? И вот с тех самых пор русский человек пристал говорить во всяких, ну вот, жизненных ситуациях, разные бывают: «Чур мне, чур мое». А позже на границах своих владений люди стали устанавливать вместо маленьких символических чурбачков большие изображения самого бога Чура. Опять же, да? Какие интересные совпадения появляются. Границы, защищенные самим богом Чуром, считаются священными и неприкосновенными. И хотя бог Чур является верховным божеством, его имя сегодня можно услышать, пожалуй, даже чаще других. Кроме земляных... Кроме земляных наделов, Чуру доверена охрана жизни человеческой и любого человеческого добра. А вот при возникновении опасности человек вспоминает о Боге и восклицает: «Чур меня!» Что может означать только одну просьбу: «Чур, защити меня!» При тайных проклятиях, неприятных пожеланиях постарайтесь зачурать говорящего человека: «Чур тебе на язык!» Этим вы убережете себя от злых пожеланий. Ежели когда тебе посчастливится найти что-нибудь ценное и красивое, нужное тебе, следует немедленно взмолиться Богу: «Чур мое!» И добрый древний бог Чур поможет тебе сохранить эту находку исключительно для тебя одного. А больше всего бога Чура боятся представители темных навных сил. Для них встреча с Чуром подобна встрече с самим верховным богом Сварогом. Поэтому, оказавшись в диком и страшном месте, возьмите в руки свой нательный оберег и произнесите: «Чур меня!» Вот такие вот дела, ребята. Вот такие у нас дела. И когда я услышал, вот после вот... Это я сейчас нашел. Но вот после того, как я услышал это из девичьих уст, мелькнула такая мысль: все-таки мы живы. Все-таки никто еще не собирается из нас сдаваться разным неприятелям в виде тех, которые нас хотят поработить. Я не говорю их вслух. Каждый из нас может понять, о ком идет речь. Потому что боги – это наши предки. Они хоть и защищают нас, но они и спросят с нас со всех. И в первую очередь спросит сам род. А род – это священная сила. Род – это древняя сила, которая идет от Творца. Опять же, Творец. В разных ее ситуациях называют по-разному. Но оставим это пока мы на будущее. И опять же обратимся к роду. Усиление рода происходит посредством усиления духа каждого отдельного члена рода и присоединения рода к более сильному роду посредством брака, союза. Род растет и развивается точно так же, как растет дерево. Представляете себе дерево? Дерево, кроме грубого питания, через корни впитывает тонкие сущности из внешнего пространства и от солнца и присоединяет их к своему духу. Чем выше дерево становится, тем более высокими сущностями оно питается, тем крепче оно становится и оказывая все большее влияние на свое окружение. Степень влияния того или иного рода на окружение определяется его силой. Наибольшей силой обладает царский род. Из поколения в поколение предки этого рода ощущали свой дух различными духовными подвигами, заботились о силе и чистоте рода. Каждый потомок этого рода получал величайшую силу его предков. Ему не приходилось накапливать силу с нуля. Он рождался уже с большим потенциалом удачи, поддержки сил жизни. Каждый из предков служили роду, выполняя свое предназначение, свой долг. Мы все имеем долг перед предками. Они авансом дали нам накопленную ими силу. С помощью этой силы потомки получают тот статус, который заслужили их предки своей духовной работой. Долг потомков – продолжить служить роду. Служить роду – это все равно, что служить духу или служить Богу. На старославянском языке слово «род» означает «Бог». Поэтому основными проводниками рода в семье являются мужчины, а точнее глава семьи, отец семейства. И в этом плане хотелось бы ничего немножко обратить внимание на тот факт, что является у нас основой. Вот все, что я сказал, что основой является мужчина, по его роду передается, но мужчина не станет никогда мужчиной, пока он не завел тебе свою половинку. Его-то половиночки свои, по-другому я не называю это высшее, что можно было получить. О ней я хочу сказать одну вещь, о ее косе. Долгое время женщины всех возрастов и всех сословий на Руси знали одну единственную прическу – косу. Девушки украшали косы лентами или косником. Женщины закрывали повойником. Однако, когда коса была не просто прической. До замужества девушки носили одну косу. На девичнике подруженьки с воем и плачем. Опять же, у нас возникает вопрос, почему это? Видимо, какая-то вещь в этом тенденция. Многие говорят, что это зависть, многие там грусть. Ну, я не знаю, это нужно отдельно разбираться, и это мы с вами разберем в других передачах. И вот они переплетали косу в две. Почему в две? Именно в две косы носили замужние женщины. Их укладывали в качестве короны на голове или связывали ленты, чтобы было легче надеть головной убор. С момента вступления женщины в брак, опять же, вот плохое слово, никто, кроме мужа, естественно, больше не видел ее кос. Интересно, что старым девам строго-напросто запрещалось переплетать одну косу в две. Им запрещалось также носить кокошник. Вот такие особенности. А почему две? То до замужества женщина принадлежала своему роду, отцовскому, а после замужества она принадлежала двум родам. Основной был муж, род мужа, и второй род был отцовский. Здесь тоже у нас очень много интересных моментов. Маленьким девочкам заплетали так называемые трехлучевые косы, которые символизировали три единства. Здесь тоже есть особенность. А род у нас три един состоит из Нави, это мир душ, хранитель информации, корни древа, род наше прошлое, Прави, высший мир, определяющий меру, крона дерева, род, наше будущее. Яви – наш обыденный мир, он же материальный мир. Ствол дерева – рот. Коса располагалась строго по направлению позвоночника, так как, по мнению наших предков, служила для наполнения человека через хребет жизненными силами. Не случайно при замужестве, опять же, заплетали две косы. И опять вот еще одна трактовочка. Одна коса питала ее жизнью, а другая – будущее потомство. Видите, сколько много у нас. Коса была не просто прической. Она могла многое рассказать о своей обладательнице. Так, если девушка носила одну косу, то она находилась в активном поиске, как бы вот современным языком выражаться. В косе появилась лента «Девушка на выданье». И все потенциальные кандидаты в срочном порядке должны зацелать сватов. Ежели в косе появились две ленты, и вплетены они были не от начала в косы, а от середины, все, сушите весла. Или, как говорится, кто не успел, тот опоздал. Но это, опять же, выражение современное, потому как найти свою половинку – это было высшим состоянием любого мужчины. Ну вот, отвлеклись немножко. И просто, когда уже две ленты были доплетены, как мы уже сказали, все кандидаты, желающие, отшивались, выражая современным языком. И не просто, и то есть появился у нее уже человек, с которым она уже начинает свою совместную жизнь. И эти две ленты символизировали получение благословения от родителей на семейный союз. И еще чего я хотел бы сегодня коснуться, это священный ритуал. Расчесывание волос подобно священному ритуалу. Ведь во время процедуры можно было прикоснуться к жизненной энергии человека. Видимо, с целью восстановления утраченных жизненных сил. И потребовалось провести по волосам гребнем не менее 40 раз. Малышам могли расчесывать их волосенки только родители, а затем человек уже сам проделал эту ежедневную процедуру. Интересно, что девушка могла позволить расплести свою косу и расчесывать волосы только своему избраннику или мужу. Я еще добавлю, что этой чести удостаивались мать до определенного возраста, старшая сестра и самая младшая сестра. Конечно, не везде это было, но это как один из фактов есть. Для женщин коса являлась таким же символом чести, как для мужчины борода. Дернуть за косу означало оскорбить девушку, не только, не говоря уже о том, чтобы отрезать волосы. Был такой случай, что боярин в ярости отрезал жиденькую косичку своей служанки, а потом успокаивал своих возмущенных крестьян, да еще и штраф выплачивал. Кстати, тех, кто осмеливался сорвать, например, головной убор женщины, тоже наказывали серьезными штрафами. Только штрафы были, скорее всего, больше всего для успокоения морального состояния жертвы. После свадьбы мы уже указали, что заплетали две косы, оборачивались вокруг головы женщины, и крестьянки, девушки могли находиться при людях только с покрытой головой. Особенно этот обычай строго соблюдался у женщин. Оказаться на улице без платка простоволосой было позором. Мужчины, кстати, то же самое. Никогда ни перед кем не ломали своей шапки. Это нужно иметь в виду. И вот на этом, когда я это прочитал, сейчас вот подумалась такая мысль, что а что сейчас-то творится? Стригут себе бесщадно. Есть даже, которые бреются на лысо. Зачем? Почему? Непонятно. Они самостоятельно обрекают себя на то состояние, которое называется деградацией. То есть развитием в обратную сторону. Может быть, я как-то не так выразился, но люди в моих глазах просто опускаются. Не всегда, не всем пытаюсь, можно объяснить, что означает борода. Некоторые это просто считают украшением. Пусть считают. Слишком много времени прошло, когда настаивали на так сейчас называемом дресс-коде, что должен быть гладко выбритый, то-то. И мало людей, которые еще осознали свою древнюю сущность. Поэтому моя просьба, если можете, помогайте и таким людям. Они не всегда понимают то, что делают. Ну, а на сим, наверное, я буду заканчивать, потому что тему на сегодня я исчерпал, мысли свои высказал. Можете написать мне свои мысли, то есть это в форме обратной связи, нужно выбрать стол заказов, написать в теме «Давайте поговорим», и мы с вами ваши мысли обсудим. Может быть, кто-то предложит что-то обсудить свое, может быть, кто-то поможет мне обсудить свое. А пока, всем пока!